который может неожиданно открыться в детском или юношеском возрасте, когда ребенок столкнется с трудностями. Обучение аккуратности, временное расставание с матерью, поступление в школу, болезнь, трудности переходного возраста, семейные неприятности и так далее. Он может растеряться или стать агрессивным, может впасть в тоскливое настроение или быть безудержно веселым и так далее и тому подобное. Следовательно, обычная смена пищи у ребенка раннего детского возраста может стать причиной некоторых несчастий, омрачающих жизнь человека. Возможно, вы зададите вопрос, зачем кормить ребенка грудью, если отнятие от нее ставит столько проблем? Если придерживаться определенных мер предосторожности, то отнятие ребенка от груди проходит несложно. А кормление малыша грудью, помимо пользы для здоровья, дает матери и ребенку возможность исключительного общения, которое создает малышу душевное равновесие. Можно подумать, что мы произносим красивые слова и слишком много говорим по поводу обычной смены молока. Однако большинство молодых матерей, понимая пользу от кормления малыша грудью, не знают, как отнимать его от груди. Конец 176 страницы. Чтобы избежать неприятности, советуем учитывать следующие рекомендации. К счастью, очень легко добиться успешного отнятия малыша от груди, и для этого от вас потребуется много нежности, терпения и воображения. Вот несколько советов. По возможности не отнимайте ребенка от груди слишком рано. Отнимайте постепенно, как минимум в течение 8 дней. Если вы пожалеете ребенка и упустите благоприятное время для отнятия от груди, то в дальнейшем вы создадите трудности как для малыша, так и для себя. Решать вопрос о времени отнятия от груди надо совместно с врачом. После всех переживаний, связанных с дальнейшим питанием ребенка, советуем вспомнить, что у 4-8-месячного малыша помимо питания есть и другие радости. Причем две из них такие, которые сначала удивляют ребенка, а затем восхищают его. Малыш учится пользоваться своими руками. Умение хватать рукой делает коренной перелом в жизни ребенка. Оно предоставляет в его распоряжение 1000 способов щупать, царапать, отпускать и вновь тащить, а потом бросать. Кроме того, эти занятия доставляют малышу новое наслаждение, особенно ценное в момент отнятия от груди – возможность сосать все, что попадет ему под руку. Наконец, с помощью этих упражнений он ежедневно открывает новые связи между окружающими его предметами. Он узнает, что внутри предмета может что-то находиться, что игрушки могут лежать сбоку от него, располагаться в любом месте, например, висеть на тесемочке над его кроватью. Он начинает понимать, что предметы могут исчезать, если их спрятать. На следующем этапе вы увидите, как маленькая ручка малыша, умеющая схватить какой-то предмет, день ото дня помогает пробуждению ума ребенка. В это время ребенок завоевывает мир. А пока малыш только привыкает правильно видеть окружающую его среду. Это приносит ему большую радость. К 6-месячному возрасту он начинает учиться сидеть. В 6 месяцев до 10 минут, в 8 месяцев до 1 часа. Теперь он видит, наконец, свою комнату слева, справа и перед собой, а не только ее потолок. На каждом этапе жизни малыша вы будете отмечать гигантские шаги в его развитии. И это действительно так. Но на рассматриваемом нами этапе эти успехи просто поразительны. Конец 177 страницы. Нет ничего общего между 4-месячным малышом, лежащим в своей кроватке, сосателем и созерцателем, спящим большую часть суток, и ребенком в возрасте 8 месяцев, щупателем и хватателем, который ежедневно проводит несколько часов в игре, удобно устроившись в своей кроватке или на маленьком стульчике. Он с любопытством наблюдает за движениями матери.